Глава 22. «Может, мы хотя бы сейчас поговорим?» Марат отвез нас в стаю прямо к дому Дианы. Ведьма уже пошла домой, а мне пришлось задержаться. Ненавижу, когда меня постоянно хватают за руки. Для ведьмы это самые уязвимые места, ведь с помощью пальцев мы сосредотачиваем и направляем стихию. Все равно, что я надену намордник на волка. Приятного в этом мало. Я устала. От меня? У меня не было сил поднять глаза хоть на кого-нибудь. И очень хотелось спрятаться в доме. Завернуться в плед и постараться забыть этот день как страшный сон. Честно? Да. И не только от тебя. Меня до сих пор трясло. Я устала от этого беспорядка. Даже вспомнить не могу, когда чувствовала себя в безопасности. Постоянно какие-то заговоры, покушения, вранье. Для меня это слишком. Небольшого провала земли под ногами волка хватило, чтобы тот отпустил мою руку. «Мы пройдем через это вместе». «Мы?» — прошептала я. «Марат, скажи честно, ты развелся?» И тут же ухмыльнулась. «Допустим, это не быстрый процесс. Ты подал заявление?» «Роза, я не могу этого сделать. Не сейчас». Насупился волк. «Стая станет слабее. Я не могу рисковать безопасностью своих ребят». Как я полагаю, ответ — нет. «А как ты думаешь, это будет? Я сейчас возьму свой чемодан, мы поедем в стаю и... Что? Будем жить втроем? Или ты, как раньше, будешь наведываться каждую ночь?» Это была самая настоящая истерика. «Лада вернулась в родительский дом. Будем лишь мы с тобой, Дамир, Ляйсан и все животные, которых ты возьмешь с собой». «Но развестись он не может. Очнись, наконец!» — взмолилась я. «Все члены стаи уже ненавидят меня!» Ты думаешь, я не слышала все, что они говорили? Это так. Но я — ведьма земли и всего живого. Мои глаза и уши повсюду. Нужно лишь спросить. Глубоко вздохнула, пытаясь унять гнев. Смута началась в тот день, когда ты привез меня в стаю. Глаза защипала от досады, но я изо всех сил попыталась сдержать слезы. С гордым видом вернулась в дом, где меня ждала ведьма. Она стояла возле двери, так что должна была слышать наш разговор. А если учесть слух оборотней, теперь все в курсе происходящего в стае Марата. «Ты права». Поддержка пришла оттуда, откуда я совсем ее не ждала. Хозяин дома поднял брови, всем видом выражая свое одобрение. Диана не меньше меня удивилась реакцией мужа. «Да ладно». «Он пытается играть сразу в две семьи. Сложно усидеть на двух стульях и при этом не упасть», — фыркнул волк. «Марат не должен был скрывать свой брак, а открыто и прямо объясниться с Розой. То же самое касается его жены. Она имела полное право знать о том, что происходит с ее парой. А стая? Либо они поймут, либо он благородно принесет себя в жертву обществу, которая это не ценит. Альфа — самый сильный в стае. Он отвечает за безопасность, за спокойствие и мир среди волков. Если они открыто выражают свою неприязнь к его паре, значит, не уважают своего вожака. Любовницу Альфы вряд ли кто-то одобрит, а вот истинную пару должны принять. Да и как можно решать за других? У оборотней должно быть право выбора. Если его нет... Тогда чем мы лучше Гришина?» Мужчина говорил так прямо и открыто, что я невольно заслушалась его точкой зрения. Сложно не согласиться с ним. «Спасибо за вашу поддержку». Тяжело вздохнула я. «Если вы не против, я хочу побыть одна. Прогуляюсь по стае или еще что. Не теряйте». Диана побежала следом за мной. «Ты ведь устала, хотела полежать». «Обязательно займусь этим. Потом». Незнакомый лес встретил меня приветливо. Я гуляла по натоптанным тропам, погруженная в собственные мысли. Мне никак не давал покоя тот случай возле моего дома. Особенно те ребята, которых я забыла снять с деревьев. Как-то нехорошо получилось. А с другой стороны, они бы бросились за нами в погоню. Гришин ведь послал их именно с этой целью — задержать меня. Знал, что я почувствую яд и попытаюсь помочь ведьмам. Надеюсь, оборотни смогли опуститься на землю. Всё-таки ночи у нас холодные. До реки оставалось всего несколько шагов, как я услышала шаги за спиной. Осторожные, крадущиеся. Ну, просила ведь оставить меня одну. Стоило лишь обернуться, как лес вокруг исчез. Вокруг меня образовалась непроглядная тьма. Мне даже померещился плотный мешок на голове, но, ощупав лицо, я ничего не нашла. Как бы я ни размахивала руками, мне не удалось бросить с себя эту штуку. Попыталась защититься магией земли, как меня ударили по ногам и поволокли в неизвестном направлении. На заднем фоне я слышала голоса минимум трех мужчин. «Вот тебе и охрана стаи. Приходи, кто хочет, бери, что хочешь». «Предупредите вожака!» — из последних сил прошептала я. «Скорее!» «Дикие звери, птицы, деревья!» Я верила, что они смогут передать мое послание. Как минимум, привлекут внимание ведьмы и ее мужа. Кукман впервые не полетел со мной. Остался присматривать за Агатой по моей же просьбе. Кто же знал, что так получится? Меня затолкали на заднее сиденье машины. Лишь после этого вуаль, скрывающая все вокруг, пропала. Я сидела между двумя громилами внушительных размеров. Помимо нас в машине было еще двое оборотней. Водитель и Юрий. Такой занятой, а нашел время для этого похищения. Прокатишься с нами. Думаю, я бы смогла задержать машину или снести ее с дороги. Только вот авария могла навредить не только тем, кто сидел рядом, но еще и мне. Так рисковать я не видела смысла. Нужно было лишь дождаться подходящего момента и сбежать, помахав на прощание оборотням. Жди и помалкивай. К моему удивлению, Гришин привез меня не в заброшенную стаю. Это был частный сектор на окраине города, а дальше — пустота. Я даже не сумела разглядеть, в какой именно дом меня завели. Помню лишь 8 ступенек и скрипящую дверь, которые оборотни открывали минут 10. «Ну и зачем вы меня похитили?» Оборотни усадили меня во главе стола, усыпанного разными травами. Я даже заметила знакомые лица. Это были те самые ребята, что поджидали нас в лесу возле моего домика. Все-таки им удалось спуститься. «Пригласили в гости», — улыбнулся Гришин. «Вылечишь одного из моих ребят». «Этот идиот капнул белладонной на пальце. Руки у него, видите ли, дрожали». И стыдливо прикрыл лицо ладонью. «Меня окружают идиоты». «Думаешь, я ношу с собой противоядие от всего на свете?» — рассмеялась я. «Вынуждена вас огорчить. То, что было, я дала ведьмам, а все мои запасы вы уничтожили. Так что ничем не могу помочь». «Приготовь новое. Мои парни достанут все, что потребуется». «Вот что бывает, когда работают дилетанты», — цокнула я. «Противоядие настаивается 3 дня». Оборотни испуганно переглянулись. Пострадавший лежал в соседней комнате. Я слышала, как он крутился на постели, словно заведенный. Как яд действует на ведьму, мы сегодня выяснили, а вот на оборотнях еще не успели проверить. «От тебя требуется лишь одно — приготовить противоядие». «Какой смысл? Эффекта все равно не будет. Разве не проще его отвезти в больницу?» Оборотни стаи звезды одобряюще закивали. Им эта идея понравилась гораздо больше, чем мысль о том, что их друга будут поить моим варевом. «Совет ведьму знает о случившемся быстрее, чем ему дадут противоядие», — зарычал Гришин. «Ты сама это знаешь. Развяжите ее и проводите к плите. Там ей самое место». «Это дискриминация по половому признаку», — возмутилась я. «Почему, если женщина, то сразу на кухню?» «Ты ведьма, черт возьми! Где тебе еще готовить?» Юрий собирался проведать пострадавшего, как его окликнул один из волков. «Альфа, вы уверены?» И покосился в мою сторону. «Она сильнее, чем вы говорили». «Как ты смеешь мне перечить? Выполнять!» Огрызнулся мужчина. «Живо!» Стараясь не делать резких движений, оборотни развязали мне руки. Страх в их глазах веселил меня. Ведь это не я нагрянула в их тайное логово. Меня привели силой, причем эти самые ребята. Оборотни боятся магии, потому что не понимают ее. Зато знают, на что способна сила ведьм. «Не хватает вот этого корня», — написала на листе название и передала ближайшему волку. «У тебя 15 минут». «И где я его достану?» «На улице снег лежит». «А это уже не моя забота». Безразлично пожала плечами. «Если не знаешь, спроси у своего Альфы. Может, он подскажет, куда тебе пойти». Я простояла у плиты около часа. Гришин успел за это время трижды проведать меня. Торопил меня, лез под руки, отвлекал. В какой-то момент я даже была готова уступить свое место. Пока они нуждаются во мне, я диктую условия. Оборотни нашли все нужные травы, обеспечили меня всей необходимой посудой. Пока готовилось противоядие, я осмотрела все окна на кухне. Рассчитывать на то, что меня отпустят, глупо. Нужно было найти способ сбежать, выждать подходящий момент и испариться, как и подобает ведьмам. А пока я решила подготовить запасной план. Полезла в холодильник за очередным ингредиентом и спрыснула мясную запеканку несколькими каплями масла, выжатыми из сон травы. До дна. Гришин собственными руками напоил своего подопечного, но лекарство не работало. «Ты что намесила?» «Я предупреждала, что нужно отстаивать. Вы меня не послушали. А чудо-зелья от всех болезней у меня попросту нет». «Будем надеяться, что сработает позже», — прошипел Гришин. «Иначе тебе не жить. А пока ослабь симптомы, как ведьмам. На них тоже противоядие не сразу». Признаться, я удивилась, что оборотень в курсе таких подробностей лечения. Нигде не обсуждалось. «Приготовлю ему настойку», — кивнула я и вернулась на кухню под чутким присмотром волков. «А во сколько у вас ужин?» «Ты опоздала», — пробурчал один из охранников, запихивая в рот последний кусок запеканки. «Да и поздно для ужина. Разве девушки не следят за фигурой?» «Я не из их числа». И когда они только успели умять этот пирог? Меня не было всего каких-то 20 минут, а противень вылизана до блеска. Сопровождающие передали меня в руки тех ребят, что сидели на кухне, а сами ушли к больному. Отвар, сбивающий температуру, я приготовила. Сама не знаю, почему пожалела этого оборотня. Даже когда охранники уснули, я осталась на кухне и продолжила делать лекарства. Лишь потом, с чистой совестью, выпрыгнула в окно и побежала в сторону леса. Этой местности я не знала, поэтому трижды свернула не туда. Без пальто, в тонкой кофте, штанах и носках я бежала по снегу. Верхнюю одежду я оставила на вешалке при входе, как и велели. Возвращаться за ней было бы слишком рискованно. Я давно уяснила, что Гришин в разы сильнее меня. А теперь, когда черная магия в нем окрепла, и вовсе боялась схватки с волком. «Выкусите!» — фыркнула я и взмахнула руками. «Сегодня явно не ваш день». Лишь стоя на границе леса, я позволила себе обернуться. За мной никто не бежал, но это лишь дело времени. Мало того, что они пойдут по запаху, так я еще оставила за собой следы на снегу. Взмахнув рукой, я опустила ветку ближайшего дерева и села на нее, словно на качели. Так я не оставлю за собой следов. Уйду по деревьям, как Маугли в сказке, которую мне читала мама в детстве. Неважно куда, лишь бы подальше от этого места. Я прыгала с одного дерева на другое до тех пор, пока не увидела трассу. Любой выезд из города должен был привести меня в стаю, где я смогу согреться. Опустившись, я вышла на дорогу. Как назло, ни одной машины. «Подождите!» — кричала я. «Стойте!» Мне пришлось идти по дороге около 10 минут, прежде чем вдалеке показался свет фар. «Одеться забыла?» Мужчина поравнялся со мной и затормозил. «Долго объяснять. Можете подкинуть меня к ближайшему поселению за городом?» «Сколько платишь?» Я практически кожей чувствовала сальный взгляд, которым незнакомец пробежался по моему телу. «А сколько нужно?» Растерялась я. «Впервые ловлю машину на трассе». 5 рублей, договорились. Только потянулась к ручке двери, как тот добавил. «Деньги вперед».